Не совсем, Арсений хитро улыбнулся. Тебя пригласят, точнее, затащат. Не совсем добровольно, но какая разница, ты предлагаешь мне. Фия начал понимать план и медленно расплылся в ухмылке. Сдаться Пахомову, сыграть предателя, именно, кивнул Арсений. Ты пойдешь к нему, скажешь, что разочаровался в моих безумных планах и хочешь спасти свою шкуру. Расскажешь часть правды, что у нас есть его реликт, что я одержим идеей найти все страницы. И еще, Арсений понизил голос, ты обязательно упомянешь, что сегодня вечером я планирую посетить императорский клуб. Это ключевой момент нашего плана. Пахомов не устоит от искушения лично встретиться со мной. У него репутация лучшего картежника города, плюс он не упустит шанс лично допросить меня или похитить, если на то пошло. Фия присвистнул. А ты рисковый парень, использовать себя как приманку. А пока Пахомов будет занят мной, продолжил Арсений, тебя, скорее всего, бросит в подвал под охраной пары головорезов. Ты освободишься, нейтрализуешь охрану и временно снимешь часть магического барьера, чтобы впустить Серого. План был дерзким до безумия, но с определенной логикой. Фия должен был пойти к Пахомову и заявить о желании сдать своих друзей с потрохами. Его, скорее всего, схватит для допроса, но не убьют. Пахомов задержит его до того момента, когда убедится в его верности. А уж вырваться из любых оков для мага с покровом орла – дело техники. Они посадят тебя в подвал, продолжал Арсений, постукивая карандашом по нижней части схемы. Стандартная процедура. Там, скорее всего, будут наручники или даже магические ограничители, но они не рассчитаны на покров орла. Фия щелкнул пальцами, и вокруг его кисти мгновенно образовалось тонкое золотистое свечение, которое начало сгущаться в подобие когтя. Еще не создан замок, который я не смог бы открыть. Как только ты освободишься, найди способ отключить барьер в этой точке. Арсений указал на место недалеко от задней стены. Серый будет ждать снаружи. Впустишь его, и вдвоем вы отправитесь на поиски тайника. Вершинина, привлеченная к их плану, снабдила ребят необходимыми инструментами. Специальный компас, настроенный на чистоту магии реликта. Он должен был указать на вырванные страницы в тайнике Пахомова. И защитная сумка с чарами подавления магической ауры, чтобы их не смогли отследить по похищенным документам. Только будьте предельно осторожны, предупредила профессор, передавая артефакты. Василий Пахомов, не тот человек, с которым стоит шутить. Воспоминания прервались, когда Серый заметил изменения в магическом барьере. Участок стены, к которому он прижимался, внезапно начал мерцать, словно тончайшая пленка мыльного пузыря перед тем, как лопнуть. Это был сигнал. Фия справился со своей частью плана. Не теряя ни секунды, Серый активировал свой покров ящера. Зеленоватое свечение окутало его массивную фигуру, образуя вокруг тела подобие мерцающей чешуйчатой ауры. Воздух вокруг него уплотнился, наполнился силой и дикой энергией. В таком состоянии он мог двигаться с невероятной скоростью и грацией, словно его грузное тело внезапно утратило большую часть веса, но сохранило всю мощь. Он прикоснулся к мерцающему участку барьера, и его рука прошла сквозь защиту, как сквозь густой, но податливый кисель. Собравшись с духом, Серый нырнул в образовавшийся проход всем телом. Внутренний двор особняка был погружен в тишину. Никаких собак или охранников. Пахомов полагался на свою магическую защиту. Серый быстро пересек пространство и оказался у небольшой служебной двери, по описанию ведущей в подвальные помещения. Дверь оказалась незапертой. Филя, как и обговаривалось, уже успел открыть ее изнутри. За ней начиналась узкая винтовая лестница, уходящая вниз, в темноту. Серый бесшумно спускался, ступенька за ступенькой, чувствуя, как усиливается запах сырости и затхлого воздуха. На нижнем уровне его уже ждал Филя, непривычно спокойный, с серьезным выражением лица, которое так редко появлялось у этого вечного шутника. Одна его рука еще была в наручнике, прикованном к стене, но второй он уже освободился. «Ты опоздал на 3 минуты», – прошептал он вместо приветствия. «Я уже начал думать, что тебя засекли». Просто перестраховывался, Серый кивнул на наручник. «Вижу, железки тебя не удержали». Фия усмехнулся и щелкнул пальцами. Вокруг его руки появилось золотистое свечение, формируя тонкий, похожий на скальпель луч, которым он осторожно разомкнул механизм оставшегося наручника, не повреждая его. «Детские игрушки», — хмыкнул он, — «даже неукрепленная магией сталь». Видимо, Пахомов не ожидал, что тощий студент сможет справиться с обычными кандалами. Как все прошло, Серый посмотрел на двух охранников, которые лежали без сознания в углу камеры. «Легче, чем я думал», — Филя потер запястье. «Пахомов велел посадить меня на цепь и оставил двух головорезов для присмотра». Он кивнул на лежащих мужчин. «Повезло, что эти болваны были слишком болтливы». Один вернулся с дежурства наверху и сообщил второму. «Хозяин уехал в императорский клуб, и тогда я понял, что пора действовать». «Значит, Сеня тоже справился со своей частью», — Серый одобрительно кивнул. «Пора бы найти тайник». Он достал из кармана магический компас, небольшой диск из потемневшего от времени серебра с дрожащей стрелкой внутри. Вершинина сказала: «Эта штука должна указать точное местоположение страниц. Судя по схеме, кабинет Пахомова на втором этаже. Начнем оттуда». Они выскользнули из подвала и, держась теней, начали подниматься наверх. Особняк казался огромным и пустым. Видимо, Пахомов не любил держать много слуг. Всего несколько охранников, которые сейчас патрулировали периметр здания, не заходя внутрь. Кабинет хозяина они нашли без труда. Массивная дубовая дверь с вычурными бронзовыми ручками сразу привлекала внимание. Филь осторожно прикоснулся к ручке, и его покров мгновенно выявил сложную систему магической защиты. «Ловушка», — тихо сказал он, — «на ручке заклинание оповещения. Если тронуть ее без специального разрешения, Пахомов тут же узнает о вторжении». «И что теперь?» — нахмурился Серый. «Наблюдай и учись», — Филя подмигнул и вытянул руку. Его покров усилился, золотистое свечение сформировало что-то вроде тонкого протуберанца, который Филя аккуратно направил в замочную скважину. Послышался тихий щелчок, и дверь слегка приоткрылась. «Обожаю работу с замками», — хмыкнул он. «Если бы не магия, пошел бы в медвежатники». Они проскользнули внутрь кабинета, тщательно закрыв за собой дверь. Комната впечатляла: высокие потолки с лепниной, стены, обшитые темным деревом, огромный письменный стол из красного дерева, заваленный бумагами. Вдоль стен тянулись книжные шкафы, заполненные старинными фолиантами в кожаных переплетах. Серый достал компас и поднял его на уровень глаз. Стрелка слабо дрогнула, но осталась неподвижной. «Не здесь», — разочарованно протянул он. «Давай обыщем еще несколько комнат». Они методично проверили прилегающие помещения, небольшую библиотеку, гостиную, даже бильярдную. Все безрезультатно. Компас упорно отказывался реагировать. «Может, Пахомов держит страницы в каком-то другом месте?» — предположил Серый, когда они вернулись в коридор. «Не в особняке?» «Нет, они точно здесь», — упрямо покачал головой Филя. «Я чувствую это. Мы просто не там ищем». Он замер, оглядываясь по сторонам, словно принюхиваясь к воздуху. Затем вдруг улыбнулся и указал на, казалось бы, глухую стену в конце коридора. «Вот оно, там ничего нет». Серый недоуменно посмотрел на голую стену. «О, там определенно что-то есть». Филя подошел ближе и провел рукой по поверхности. «Чувствуешь легкую вибрацию? Это магия, причем не совсем обычная». Он снова активировал покров орла, но на этот раз по-другому. Золотистое свечение сконцентрировалось вокруг его глаз, которые стали похожи на глаза хищной птицы, острые, пронзительные, видящие то, что скрыто от обычного взгляда. «Вот оно», — прошептал Филя, указывая на едва заметный выступ в стене. «Тайный механизм. Хитро, но не для меня». Он нажал на выступ, что-то щелкнуло внутри стены, и часть ее плавно отъехала в сторону, открывая узкий проход. «Ни хрена себе», — выдохнул Серый. «Как ты это заметил? Покров орла дает не только скорость и полет». Филя довольно ухмыльнулся. «Еще и зрение, способное замечать мельчайшие детали. Идем, но будь осторожен, там наверняка еще ловушки». Проход был настолько узким, что Серому с его мощным телосложением приходилось боком протискиваться сквозь него. Он вел вниз, в подвальные помещения, но не те, где держали пленников, а гораздо глубже, в самое сердце особняка. Наконец, они оказались в небольшой круглой комнате без окон, освещенной лишь тусклым магическим светильником под потолком. Вдоль стен стояли шкафы с ящиками разных размеров, а в центре возвышался каменный постамент с каким-то устройством, отдаленно напоминающим астролябию. Серый снова поднял компас. На этот раз стрелка ожила, задрожала и уверенно указала на один из шкафов справа. «Вот», — сказал он, подходя ближе, — «в этом шкафу». Он провел рукой по крышке одного из ящиков, и его лицо изменилось. «Черт, здесь серьезная защита, намного мощнее, чем на двери. Сможешь справиться?» — спросил Серый, напряженно оглядываясь. Вопрос не в том, смогу ли я, Филя закатал рукава, а в том, сколько времени это займет. Стой на стреме, а я поработаю. Серый кивнул и занял позицию у входа в комнату, чутко прислушиваясь к любым звукам из коридора. Тем временем, Филя полностью активировал свой покров. Золотистое свечение окутало его с головы до ног, за спиной появились призрачные очертания огромных крыльев. Его пальцы двигались с невероятной скоростью, распутывая невидимые нити магической защиты. Процесс был долгим и напряженным. На лбу Фили выступили капельки пота, его дыхание стало неровным. Но наконец раздался тихий щелчок, и ящик слегка приоткрылся. «Есть!» – выдохнул Филя, гася свой покров. «Давай посмотрим, что там». Внутри ящика лежали десятки, если не сотни различных документов, пожелтевшие страницы, выдранные из книг, свитки с оборванными печатями, какие-то схемы и чертежи. Все было аккуратно разложено по отдельным папкам с пометками. Филя забрал у Серого компас и поднес его к бумагам. Стрелка теперь указывала на конкретную папку в дальнем углу ящика. «Вот они», – прошептал он, открывая папку. Внутри лежало несколько страниц, которые даже в тусклом свете явно отличались от остальных. Они были пустыми, но сейчас светились легким голубоватым светом, будто чувствовали ауру компаса. «Это точно они», – Филя бережно вытащил страницы из папки. «Страницы реликта». «Отлично», – кивнул Серый. «Теперь убираемся отсюда». «Подожди», – Филя оглядел содержимое ящика. «Нам нужно взять еще что-нибудь, чтобы замаскировать кражу. Если Пахомов заметит, что пропали только страницы из реликта, он сразу поймет, что это были мы». Он быстро схватил еще несколько папок с документами, которые выглядели важными, но не имели отношения к их реликту. «Вот так будет лучше», – кивнул он, заталкивая все в специальную сумку, которую дала им Вершинина. «Пусть думает, что это было простое ограбление». Они тщательно закрыли ящик, восстановив магическую защиту, насколько это было возможно, и выскользнули из тайной комнаты. Путь наверх занял меньше времени, теперь они уже знали дорогу и не тратили время на осмотр. Вернувшись в подвал, Филя снова активировал свой покров. «Время прощаться», — сказал он, протягивая Серому сумку с добычей. «Вот, забирай. Я должен остаться здесь и сыграть роль обманутого предателя». «Ты уверен?» — Серый нахмурился. «Если Пахомов что-то заподозрит, он ничего не заподозрит», — Филя подмигнул. «Я слишком хороший актер. Скажу, что на особняк напали неизвестные, которые оглушили охрану и меня заодно. Надо бы синяк для убедительности поставить». Он ненадолго задумался, а затем неожиданно произнес: «Врежь мне, не сильно, но так, чтобы след остался». Серый усмехнулся, сжимая огромный кулак, размером с небольшую сковородку. «Ты даже не представляешь, как давно я об этом мечтал». Филя нервно сглотнул, глаза забегали как у кролика перед удавом. «Только не переусердствуй». Бам! Массивный кулак Серого врезался в скулу Рыжеволосого, с такой выверенной точностью, что молекулы воздуха разлетелись в стороны. Голова Фили дернулась, глаза на мгновение закатились, а из горла вырвался сдавленный стон. Он пошатнулся, хватаясь за стену, чтобы не упасть. «Ебаный в рот!» – прошипел Филя, ощупывая лицо. «Я сказал врежь, а не проломи череп». Место удара мгновенно начало наливаться багровым, под глазом расплывалось темно-фиолетовое пятно, которое к утру точно трансформируется в роскошный синяк всех цветов радуги. Скула вспухла и теперь выглядела так, будто под кожей поселился небольшой, но амбициозный грецкий орех. «Выглядит убедительно», — Серый с профессиональной гордостью оценил результат своей работы. «Теперь никто не усомнится, что тебя действительно отделали». Филя осторожно прикоснулся к опухшей скуле и поморщился от боли. Кивнул, признавая мастерство товарища. «Хорошо приложил, сволочь. Пахомов точно поверит». Он подошел к стене, где до этого был прикован, и позволил наручникам снова сомкнуться вокруг его запястий. На этот раз он защелкнул их так, чтобы они выглядели плотно застегнутыми, металл плотно обхватил кожу, оставляя заметные красные следы. Достаточно убедительно для постороннего взгляда, но без риска повредить руки. К тому же, он знал особый трюк, который позволял открыть такие наручники одним движением большого пальца, но об этом мало кто знал, включая Пахомова и его головорезов. «Ну, до встречи в академии», — сказал он с наигранным оптимизмом, пытаясь скрыть боль от пульсирующей скулы. «Надеюсь, Сенька не попался Пахомову в клубе». Серый кивнул, закинул сумку с документами на плечо и направился к тайному выходу, созданному Филей в магическом барьере. «Прежде чем выйти, Он еще раз оглянулся, рыжеволосый друг с запястьями в наручниках помахал ему на прощание. Даже в такой ситуации он умудрялся выглядеть беспечным. Оказавшись за пределами особняка, Серый быстро смешался с ночной толпой. Петербург никогда не спал полностью, даже в такой поздний час на улицах хватало прохожих. Припозднившиеся гуляки, возвращающиеся из трактиров, ночные извозчики, торговцы, моряки с недавно прибывших кораблей, все они создавали пеструю толпу, в которой легко было затеряться. Серый двигался быстро, но не бежал, бегущий человек всегда привлекает внимание. Он петлял по улицам, постоянно меняя направление, проверяя, нет ли слежки. Сумка с драгоценными страницами и прочими документами была крепко прижата к боку. Выходя на одну из узких улочек, он ускорил шаг, понимая, что уже близок к месту встречи с Ритой. Завернув за угол, он неожиданно врезался в какого-то человека, худощавого мужчину, который вылетел из переулка словно ошпаренный. От столкновения оба пошатнулись. «Смотри, куда прешь!» — выкрикнул незнакомец, потирая плечо. «Извини», — буркнул Серый и, даже не взглянув на него толком, поспешил дальше. Он чувствовал, что надо как можно скорее оказаться подальше отсюда, и через несколько минут уже добрался до условленного места, небольшой площади с заброшенным фонтаном, где его ждала Рита. Девушка выглядела напряженной, ее серебристые глаза тревожно блестели в темноте, а пальцы нервно постукивали по подлокотнику скамейки, на которой она сидела. «Ну, наконец-то!» — выдохнула она, увидев Серого. «Я уже начала переживать. Все в порядке», — он успокаивающе кивнул. «План сработал идеально. Филя впустил меня в особняк, мы нашли тайник и забрали страницы. Он остался, чтобы сыграть роль еще одной жертвы ограбления. А Сеня? От него нет вестей». Рита выглядела встревоженной. «Будем надеяться, что он вовремя смылся из клуба», — Серый нахмурился. «Нам пора в академию. Чем быстрее мы соединим страницы с реликтом, тем лучше». Они поспешили к ожидавшему их экипажу. Всю дорогу до Петергофа они напряженно молчали, каждый думая о своем. Рита – о судьбе Арсения, Серый – о странном чувстве тревоги, которое не оставляло его с момента столкновения с незнакомцем на улице. В академии их ждал сюрприз. Едва переступив порог комнаты Арсения, они увидели его самого, развалившегося на подоконнике с бокалом виски в руке, целого и невредимого. «Какого хрена так долго?» Он ухмыльнулся, отсалютовав бокалом. «Я уже вторую бутылку начал, Сеня». Рита замерла на пороге. «Как ты? Думали, этот старый хрыч Пахомов меня к стене прижмет?» Арсений залпом опрокинул остаток виски и спрыгнул с подоконника. «Как только у этого напыщенного павлина рожа перекосилась от новостей, я понял, вы свое дело сделали». А дальше, он щелкнул пальцами, просто растворился в воздухе. «В конце концов», продолжил он, «нельзя стать лучшим картежником Петергофа, не научившись вовремя уносить ноги. А у вас как? Разгромили логово ворона?» Серый кивнул и похлопал по сумке. «Как по маслу. Филя впустил нас, мы вскрыли тайник, взяли что нужно. Он остался, чтобы отвести подозрения. Красавчики!» Арсений потер руки. «Тащите сюда добычу. Пора посмотреть, за что мы рисковали нашими бесценными задницами». Серый бросил сумку на стол и расстегнул замок. Его лицо вытянулось, когда он запустил руку внутрь. Он вывернул сумку наизнанку, вытряхивая содержимое. Сумка была абсолютно пуста, словно ее содержимое растворилось в воздухе. Ни страниц реликта, ни каких-либо других вещей, только пустая, зияющая чернота внутри кожаного мешка. «Они испарились», — шокированно произнес он, сжимая опустевшую сумку. «Сень, их нет». Глава 17. Украденные страницы. Шапопялился на полупустую бутылку дешевой настойки, размышляя о превратностях судьбы. Прошли сутки с их позорной вылазки, но эта картина до сих пор стояла перед глазами. Они с Васей навыком, гордо выпятив грудь и напялив эти идиотские поддельные мундиры, бросаются в самый эпицентр магической заварушки. А в итоге, фига с маслом вместо ожидаемого куша. «Не кисни, толстяк». Вася захлопнул дверь их крошечной комнатушки на чердаке и бросил на стол буханку хлеба и кусок сыра. «Я тут разузнал кое-что интересное о том студенте с контейнером». Шапа вздохнул так тяжело, что деревянные половицы под ним задрожали. «Вася, может, хватит уже? Когда мы влезли в эту историю, нас чуть на мелкие лоскуты не порезали. Там были настоящие маги с покровами. Да ты видел, как этот чувак с покровом скорпиона пырнул другого своим магическим желтым хвостом? Кишки наружу, Вася. кишки, сука, наружу. Ну и что? Вася плюхнулся на шаткий табурет, заметно скрипнувший под его тщедушным телом. Зато теперь мы знаем, что эта штука очень ценная. Там столько народу сбежалось за одним контейнером. За такой товар наверняка отвалит кучу денег. Его глаза лихорадочно блестели, а руки тряслись от возбуждения. Шапа вздохнул, когда напарник входил в такое состояние, его было невозможно остановить. «Значит, слушай», Вася понизил голос до драматического шепота, «тот студент, ты помнишь, из-за которого весь сыр-бор, я их вычислил, этих ребят, которых я срисовал в сером медведе перед той заварушкой, достаточно было налить пьянчуги сторожу из Петерговской академии Покрова, и что с того?» Шапа недоверчиво поднял бровь. «А то, что сегодня я видел здоровяка из их компании, тот громил размером со шкаф, с которым мы тогда почти столкнулись. Он вышел из академии и сел в карету, направляющуюся в Петербург. Я успел услышать, как он назвал извозчику адрес. Ты следил за академией Покрова?» Шапа даже поперхнулся. «Ты в своем уме? Да расслабься ты!» Вася закатил глаза. «Я просто прогуливался мимо, заметил знакомую фигуру и проследил, куда он пойдет. А дальше что?» Шапа скептически поджал губы. «Если эти студенты имеют отношение к Пахомову, с ними связываться – это верная смерть. Я даже не говорю про тех арабов, которые готовы кишки выпустить за этот контейнер. А дальше, глаза Васи загорелись азартом, мы едем в Петербург, найдем этого здоровяка и выясним, где они прячут контейнер». Шапа покачал головой, но в глубине души понимал, выбора у них нет. Два последних ограбления принесли такую жалкую добычу, что едва хватило на еду и крышу над головой. Их небогатые сбережения таяли с каждым днем. Иногда приходилось выбирать, либо пожрать, либо заплатить за комнату. «Ладно», — наконец сдался он, — «но мы только следим. Никаких твоих фирменных авантюр, понял? Просто выясняем, где контейнер, и думаем, как его достать без риска для жизни». «Конечно, конечно». Вася расплылся в довольной улыбке, которая не предвещала ничего хорошего. К вечеру они уже были в Петербурге. Дождь моросил как из дырявого решета, превращая улицы в грязное месиво. Шапа и Вася, закутавшись в потрепанные плащи, мокли под козырьком какой-то лавки, не сводя глаз с противоположной стороны улицы. «Ты уверен, что это он?» – прошептал Шапа, стряхивая воду с отсыревшей шляпы. «Абсолютно», – кивнул Вася. «Видишь того здоровяка? Его ни с кем не спутаешь. 2 метра ростом, плечи как шкаф. А где рыжий и главный? Тот, что с контейнером?» «Не знаю», — нахмурился Вася. «Может, разделились? В любом случае, давай проследим за здоровяком. Наверняка он ведет нас к их логову». Шапа вздохнул, но послушно засеменил за напарником, который, несмотря на свой тщедушный вид, двигался с удивительной ловкостью, скользя между прохожими как угорь. Они следовали за высоким студентом почти час. Тот петлял по улицам, несколько раз останавливался у витрин, словно проверяя, нет ли хвоста. Наконец он свернул на английскую набережную, и Вася резко затормозил, дернув Шапу за рукав. «Стой!» – прошипел он, – «это же особняк Пахомова». Они замерли, спрятавшись за углом, и осторожно выглянули. Здоровяк действительно остановился у ограды внушительного особняка с гербом на воротах. Он огляделся по сторонам и, убедившись, что никто не смотрит, быстро пересек улицу и скрылся в тенях у стены здания. «Какого черта?» – ошеломленно прошептал Шапа. «Он что, собирается залезть туда? Это же смертный приговор». «Тихо», – Вася напряженно наблюдал. «Смотри, он прикоснулся к стене и проходит сквозь нее. Магия, не иначе». Шапа в изумлении наблюдал, как массивная фигура студента как будто растворилась в воздухе, проходя сквозь, казалось бы, твердую стену особняка. «Вася», – он сглотнул, – «мы сейчас же уходим. Ты понимаешь, куда он полез? Это же логово ворона, оттуда живым не выходит». «Вот именно». Глаза Васи лихорадочно блестели. «Чтобы так рисковать, внутри должно быть что-то очень ценное. Представь, если этот студент хочет украсть у Пахомова что-то настолько важное, что готов рискнуть жизнью. Или его друг, тот, с контейнером, работает на Пахомова», предположил Шапа. «В любом случае, нам здесь делать нечего. Этот здоровяк уже покойник, и мы станем такими же, если будем здесь торчать». Вася неохотно кивнул, признавая правоту напарника. Но все же решили подождать немного, чтобы перепроверить ситуацию. К их изумлению, через 20 минут здоровяк появился снова. Он выскользнул из того же места в стене, где исчез, и быстрым шагом направился прочь от особняка. Его лицо было напряжено, а в руках он сжимал какую-то сумку. «Офигеть!» – выдохнул Вася. «Он сделал это. Он обокрал Пахомова и остался жив. Значит, это профессионал», – с уважением произнес Шапа. «Такой нам не по зубам». «Неважно», – Вася уже тянул напарника за рукав. «Пошли за ним. Надо узнать, что он украл». Они последовали за студентом, держась на почтительном расстоянии. Тот двигался быстро, постоянно оглядываясь и проверяя, нет ли слежки. К счастью, Вася был мастером по части незаметного преследования, и им удавалось оставаться незамеченными. Здоровяк петлял по переулкам, явно запутывая следы. Внезапно он свернул за угол, и Вася, решив сократить путь, бросился через другой переулок, чтобы перехватить его с другой стороны. «Скорее», — шепнул он Шапе, — «мы срежем и выйдем как раз ему навстречу». «Но мы же не собираемся с ним сталкиваться», — в панике спросил Шапа, неуклюже семеня за напарником. «Конечно нет, просто увидим, куда он направляется», — отмахнулся Вася, ускоряя шаг. Они выскочили из переулка и Вася с разгона врезался прямо в здоровяка, который поворачивал за угол. От неожиданности оба пошатнулись. «Смотри, куда прешь», — выкрикнул Вася, потирая плечо, мгновенно входя в роль раздраженного прохожего. «Извини», — буркнул здоровяк и, даже не взглянув на них толком, поспешил дальше. Вася проводил его взглядом, потом потер ушибленное плечо и растянул губы в торжествующей улыбке. «Ты видел его сумку?» – прошептал он, когда студент скрылся за углом. «Ага», – кивнул Шапа, – «какая-то кожаная». «Нет», – перебил его Вася, – «то, что внутри, бумаги, древние страницы». «И что, мало ли что он украл у Пахомова?» «Дубина», – Вася ухмыльнулся, доставая из-за пазухи несколько помятых, но явно древних листов пергамента. «Я не просто врезался в него, я его обчистил». Шапа уставился на странные страницы в руках напарника, и его челюсть медленно поползла вниз. «Ты что, ты спятил? Ты украл у чела, который только что обокрал Пахомова». «Тише», — Вася затащил Шапу в подворотню. «Это не просто бумаги, они выглядят древними и дорогими». Шапа с опаской взглянул на листы. Они были пожелтевшими от времени, с потрепанными краями, как будто их вырвали из книги. «Я ничего не понимаю», — растерянно произнес он, «что на них написано». «Ничего», Вася недоуменно вертел страницы в руках, «они совершенно пустые, ни единой буквы, ни рисунка, ничего». Шапа с недоумением разглядывал белые листы. «Ты уверен, что это какие-то ценные документы? Выглядит как обычная бумага». «Я абсолютно уверен», — воскликнул Вася. «Может, они проявляются только в определенных условиях?» — предположил Шапа. «Я как-то читал, что существуют магические чернила, которые видны только при свете луны или под воздействием определенных покровов. Их, вроде как, реликтами называют». Вася посмотрел на своего друга с подозрением. «Читал, не знал, что ты умеешь. Вообще не смешно», — буркнул Шапа, после чего разочарованно вздохнул. «И что нам с этим делать? У нас нет никакого покрова. Мы же не маги. Зато есть у шейха, который остановился в гостинице «Империя». Половина города в курсе, что он активно скупает всякие магические артефакты». Хитро ухмыльнулся Вася. «Помнишь арабов, которых мы видели во время заварушки? Ну тех, что с покровом верблюда и скорпиона. Их наверняка заинтересуют подобные штуковины. Ну а если нет, то можно найти какого-нибудь скупщика магических артефактов. Или можно предложить тому студенту с голубым свечением», — задумчиво протянул Шапа. «В любом случае, кому-то они очень нужны, раз столько народу за ними гоняется. Вопрос в том», — почесал затылок Вася, — «как нам узнать, сколько эти листы вообще стоят? Не хочется продешевить. Можно пойти к оценщику», — начал Шапа, но осекся и безнадежно махнул рукой. «Хотя кого я обманываю? Все порядочные оценщики магических артефактов в Петербурге ходят под Пахомовым. Это все равно, что самим к нему заявиться и сказать: „Здрасте, мы украли ваши бумажки, не подскажете, сколько за них можно выручить“». «Вот-вот», — хмыкнул Вася, — «придется действовать наугад. Но я думаю, за такой товар можно и 10 тысяч запросить, а может и больше». «Пошли домой», — решительно сказал Вася, бережно заворачивая страницы в платок. «Здесь опасно, нужно все хорошенько обдумать». Дорога домой оказалась непростой. Они петляли по переулкам, несколько раз меняли направление, стараясь убедиться, что за ними нет хвоста. Вася даже заставил их сделать полный круг через рыночную площадь и пройти сквозь оживленную таверну, выйдя через запасной вход. «Ты уверен, что за нами никто не следит?» — в десятый раз спросил Шапа, тяжело дыша от быстрой ходьбы. «Абсолютно», – самодовольно кивнул Вася. «Я лучший в городе по части заметания следов. Нас даже Пахомов со своими ищейками не найдет». Когда они наконец добрались до своего убогого доходного дома, уже стемнело. Осторожно поднявшись по скрипучей лестнице, Вася по привычке дважды проверил замок на предмет взлома и, удовлетворившись осмотром, отпер дверь в их чердачную комнатушку. Дождь барабанил по крыше, создавая уютный перестук, а в маленькой печурке еще тлели угли. Они всегда оставляли немного огня, чтобы не возиться со спичками по возвращении. Вася зажег масляную лампу и снова разложил странные пустые листы на столе. «Подумай сам», — говорил он, возбужденно расхаживая по скрипучему полу. «Если эти страницы действительно часть какого-то древнего реликта, мы на них целое состояние заработаем, если найдем нужного покупателя», — буркнул Шапа. «А пока это просто стопка пустой бумаги». Они еще несколько минут обсуждали свои планы, когда в комнате внезапно стало темнее. Лампа вдруг погасла, словно от порыва ветра, хотя все окна были закрыты. Вася резко поднял голову, и его сердце ухнуло куда-то в пятки. В углу комнаты стояли три фигуры в традиционных арабских одеждах. Их лица были закрыты, видны только глаза, холодные, оценивающие. Один из них сделал шаг вперед, и в тусклом свете тлеющих углей из печурки блеснуло лезвие изогнутого кинжала. «Вася», — дрожащим голосом прошептал Шапа, медленно поднимая руки. «У нас гости». «Вижу», — выдавил Вася, пытаясь сохранить самообладание. «Доброго вечера, господа. Чем обязаны?» Человек с кинжалом сделал еще один шаг и произнес на ломаном русском. «Шейх Мурат Аль-Нахар желает видеть вас и вашу находку». «Шейх?» — Вася попытался изобразить удивление. «Не имею представления, о ком вы». Кинжал молниеносно оказался у его горла, обжигая холодом. «Без глупостей», — произнес араб. «Мы следили за вами от самой английской набережной. Мы знаем, что вы украли страницы». Он кивнул на стол. «Шейх очень заинтересован в приобретении». Вася и Шапа переглянулись. План с продажей страниц шейху, кажется, реализовывался быстрее и не совсем так, как они ожидали. Но выбора у них особо не было. «Конечно, конечно», — затараторил Вася, аккуратно отстраняясь от кинжала. «Мы как раз собирались нанести визит его превосходительству с деловым предложением». «Вот и прекрасно», — кивнул араб, убирая кинжал в ножны. «Экипаж ждет внизу, и не пытайтесь сбежать. Великий Скорпион настигнет вас в любом уголке города». «А нам и в голову не приходило», — нервно хихикнул Шапа, собирая страницы со стола. «Мы всегда рады сотрудничать с состоятельными клиентами». Трое арабов молча окружили их и повели вниз по скрипящей лестнице. Внизу, как и было сказано, ждал роскошный экипаж с задернутыми шторами. «Ну что, напарник», — шепнул Шапа, когда их усаживали в карету. «Похоже, твой план все-таки сработал. Мы едем к шейху». «Ага», — Вася натянуто улыбнулся, «только, боюсь, процесс переговоров будет не совсем таким, как я представлял». Экипаж остановился у гостиницы «Империя», самой роскошной в Петербурге. Вася и Шапа переглянулись, оба подумав об одном и том же. «Как их, грязных и оборванных, проведут через парадный вход, где даже швейцары одеты богаче, чем они?» Однако арабы не повели их к главному входу. Вместо этого экипаж подъехал к боковому крылу здания, где была неприметная служебная дверь. Один из сопровождающих что-то шепнул стоящему там охраннику, и тот пропустил странную процессию внутрь. По узким коридорам и лестницам, минуя кухни и прачечные, их провели в дальнюю часть гостиницы, где располагались роскошные апартаменты для важных гостей. Пройдя через анфиладу комнат, они оказались в просторном кабинете, обставленном с восточной пышностью. За массивным столом из черного дерева сидел худощавый мужчина средних лет с аккуратно подстриженной бородой и пронзительными темными глазами. Его одежда сочетала в себе элементы европейского костюма и традиционного арабского наряда, будто он сознательно демонстрировал свою принадлежность к двум мирам. Шейх Мурат Аль-Нахар представил его старший из сопровождающих, после чего отступил к стене. Шейх медленно поднялся, обошел стол и остановился перед незадачливыми ворами. Несколько долгих секунд он изучал их лица, словно читая в них всю предыдущую жизнь. «Итак», — наконец произнес он на безупречном русском, с легким акцентом, который лишь придавал его речи особый шарм, «вы обладаете чем-то, представляющим для меня определенный интерес». Вася сглотнул и, стараясь говорить твердо, ответил: «Да, ваше превосходительство, мы случайно приобрели несколько страниц, которые, как нам кажется, могут быть частью древнего реликта». Шейх хмыкнул. случайно приобрели. Интересная формулировка для кражи, не так ли? Мы не, начал было Шапа, но осекся под тяжелым взглядом арабского гостя. Давайте прекратим этот бессмысленный обмен любезностями. Шейх вернулся за стол и жестом указал на стул напротив. Покажите мне страницы. Вася, чувствуя, как дрожат колени, осторожно положил на стол завернутые в платок страницы. Шейх Мурат не спешил разворачивать ветхий платок. Вместо этого он выдвинул ящик стола и извлек оттуда странный предмет, похожий на небольшую шкатулку из черного дерева, инкрустированную золотом. С торжественностью древнего жреца он установил ее на столе и произнес несколько слов на неизвестном языке. Шкатулка открылась сама собой, и из нее выплыло нечто похожее на миниатюрного золотого скорпиона. Механическое насекомое, если это действительно был механизм, замерло над столом, еле заметно шевеля клешнями. «Это хранитель», — объяснил шейх, заметив изумленные взгляды Васи и Шапы. «Древний артефакт моего рода, способный распознать нужный мне реликт». Он аккуратно развернул платок, обнажив стопку пожелтевших страниц. На вид они казались совершенно обычными, старыми, потрепанными, но ничем не примечательными листами бумаги. Золотой скорпион медленно двинулся по воздуху, описывая круги над страницами. Его глаза рубины тускло мерцали в полумраке кабинета. Шейх вдруг закрыл глаза и что-то прошептал. По его телу пробежала волна желтоватого свечения, покров скорпиона активировался, окутывая его фигуру слабым янтарным сиянием. И в тот же момент произошло нечто удивительное. Четыре страницы из стопки внезапно начали светиться голубоватым светом, настолько ярким, что Вася и Шапа невольно прикрыли глаза. Остальные листы оставались такими же пустыми и безжизненными. Золотой скорпион замер над светящимися страницами, его клешни дрожали, словно от волнения. Шейх открыл глаза, и в них плескалось такое ликование, какое бывает только у человека, нашедшего то, что искал всю свою жизнь. Наконец-то, выдохнул он, и его голос дрогнул от волнения. После стольких лет поисков, он осторожно, кончиками пальцев, коснулся светящихся страниц. Голубоватое сияние усилилось, и на поверхности пожелтевшей бумаги проступили замысловатые символы, руны и диаграммы, чертежи и формулы. «Это они», — произнес шейх, и его голос звучал почти благоговейно. «Где вы их взяли?» Вася замялся, лихорадочно соображая, как выкрутиться. Но что-то в глазах шейха, смесь отчаяния и надежды, заставило его сказать правду. Он откашлялся. «Мы их стащили у одного студента, но он сам вор, украл их у одного влиятельного человека». «Студент?» Шейх подался вперед. «Опишите его». «Огромный детина, под 2 метра ростом», — начал Вася. «Плечи как шкаф». Он вышел из особняка Пахомова с сумкой, а я случайно столкнулся с ним и позаимствовал несколько листков. Из особняка Пахомова глаза шейха сузились, в них промелькнула ярость. Он поднялся и начал расхаживать по кабинету, бормоча что-то на своем языке. Золотой скорпион вновь вернулся в шкатулку, которая тут же захлопнулась. «Расскажите мне все», — наконец потребовал шейх, остановившись перед ворами. «Все, что вы знаете об этом студенте и его друзьях». Когда Вася упомянул о студенте с необычным голубым покровом, шейх лишь слегка приподнял бровь, хотя внутри все перевернулось от этой новости. «Интересно», — сказал он спокойно, скрывая бурю эмоций за маской безразличия. «Опишите его точнее». Вася, воодушевленный вниманием важной персоны, затараторил. «Молодой, темноволосый, лет 20, смазливый такой, наглый, выглядит как обычный студент академии, но его покров...» Вася покачал головой, никогда такого не видел. «Голубое свечение, но не как у известных покровов, оно меняется, как будто живое. Видели, как он одним взмахом руки раскидал людей Пахомова?» Шейх сохранял каменное лицо, лишь его пальцы едва заметно сжались на подлокотниках кресла. «А имя? Вы знаете его имя?» «Вальский, кажется», — сказал Вася, вспомнив разговор с пьяницей-сторожем. «А еще там были Ветрогонов, Давыдова и Здоровяк, со сказочной фамилией». Воришка несколько раз щелкнул пальцем, пытаясь вспомнить. «О, вспомнил, Сероволк». После того, как воры рассказали все, что знали, шейх коротко кивнул Абдуле, и тот положил перед ворами увесистый мешочек. «Ваша информация ценна», — шейх царственно склонил голову. «Возможно, понадобятся ваши услуги в будущем. Оставьте свои координаты моему человеку». Когда дверь за ворами закрылась, атмосфера в комнате мгновенно изменилась. Шейх резко подался вперед, Его глаза вспыхнули желтым свечением покрова Скорпиона. Наконец-то, в его голосе звучало плохо скрываемое возбуждение. То, что мы искали столько лет, мы не просто нашли реликт. Мы вышли на след человека, который способен активировать покров зверя. Абдул почтительно склонил голову. «Господин, вы уверены, это может быть просто очередной слух?» «Нет», шейх поднялся, подошел к окну. «Все сходится. Контейнер Пахомова, страница реликта, голубой покров, меняющий форму и юноша из рода Вальских. Наши древние тексты говорили об этом». Он повернулся к своим людям, глаза сверкали решимостью. «Найдите этого Вальского, немедленно. Мне нужно с ним поговорить». «А как же ваш сын? Может, стоит привести его сюда?» – осторожно спросил Абдул. «Времени остается все меньше». Шейх сжал кулаки, и желтое свечение вокруг них усилилось. «Именно поэтому мы не можем ошибиться. Покров зверя – единственное, что может спасти Рашида от родового проклятия». Он опустил взгляд на перстень с портретом мальчика. «Я обещал ему, что вернусь с лекарством, и я сдержу слово, чего бы это ни стоило». Глава 18. Орел против ворона. Я смотрел на пустую сумку, лежащую на столе между нами, чувствуя, как внутри нарастает тяжесть разочарования. На лице маска внешнего спокойствия, только пальцы чуть сильнее, чем нужно, сжимались в кулаки. «Повтори еще раз, что ты сказал», — произнес я, стараясь звучать спокойно, глядя на Серого. Здоровяк растерянно взял сумку и начал перебирать ее складки, заглядывая в каждый карман, словно страницы древнего реликта могли по волшебству материализоваться из ниоткуда. «Клянусь, Сень, они были здесь». Фия сам их упаковал. Серый вывернул сумку наизнанку и потряс ее. «Не понимаю, как это могло». Я глубоко вздохнул, стараясь подавить разочарование. Забрал сумку из его рук и положил обратно на стол. Слишком многое зависело от этих страниц. Возможно, мой единственный шанс понять свой покров, а теперь пустота. «Значит, страницы были, а теперь их нет», — произнес я, потирая виски. «Гнев не поможет. Нужно думать. Нужно искать решение. Отец всегда говорил мне: Арсений, в трудные времена помни, настоящая дружба проверяется не словами, а поступками. 3 года в академии доказали мне правоту этих слов. Рита, Серый, Филя, они рисковали всем ради меня. Но что-то здесь не сходилось». Рита подалась вперед, серебристые глаза сузились. «Ты останавливался где-нибудь по пути?» «Нет». «То есть был момент», — здоровяк нахмурился, напрягая память. «Я столкнулся с каким-то доходягой в переулке, но это было буквально на секунду. Я медленно повернул голову к Серому». «И ты решил об этом не упоминать?» «Это был не упрек, скорее уточнение». По телу пробежала волна тревоги. «Сейчас не время для эмоций. Нужно сохранять ясность мысли, тот самый фокус, который помогал мне выживать с самого детства, когда наша семья осталась без средств после трагического пожара». Серый неловко потер затылок, выглядя неуместно маленьким, несмотря на свои габариты. «Я не придал этому значения. Проверил сумку сразу после столкновения, она была на месте. Я был уверен, что...» Я встал и подошел к окну, глядя на раскинувшийся внизу Петергоф, утопающий в сумерках. Пальцы сами собой постукивали по подоконнику, пока я пытался собрать головоломку воедино. Здесь что-то не складывалось, и моя интуиция, выручавшая меня столько раз в самых сложных ситуациях, сейчас кричала об опасности. «Филя», — произнес я наконец, — «слишком удобное совпадение, не находите?» Ссора, хлопанье дверью, а затем предательство Пахомову как раз перед тем, как страницы исчезают. Я помнил выражение лица Фили во время нашей ссоры, ярость, страх и что-то еще, что я не мог точно определить. Расчет, решимость, его слова крутились в голове. «Тебе просто нравится ощущать силу. Вот что это такое. Может, он был прав, может, мой реликт представлял для него угрозу. Мы были друзьями 3 года, но что если Филя решил переметнуться в последний момент?» «Не говори ерунды», — Рита покачала головой, но в ее голосе проскользнула нотка сомнения. «Филя не способен на настоящее предательство. Это не в его характере. Даже самые преданные люди меняют приоритеты. Когда речь заходит о слишком больших деньгах», я пожал плечами, отворачиваясь от окна. «А Филя всегда был за рациональные решения. Продать реликт, взять деньги и скрыться. Разве это не то, что он предлагал с самого начала? Рыжий всегда был прагматиком. Блестящий ум, отточенное мастерство с покровом орла и неповторимая способность видеть выход из любой ситуации. Мы понимали друг друга, оба из обедневших аристократических семей, Оба вынуждены полагаться на свою смекалку больше, чем на родовое имя. Но что если его забота о собственной безопасности пересилила преданность нашей компании? Серый нахмурился, его массивная фигура словно заполнила комнату. «Если ты прав», — проговорил он с тревогой в голосе, — «мы должны его найти, немедленно». «Давайте не будем спешить с выводами», — Рита выставила руки, словно пытаясь остановить набирающие обороты поезд. «Филя, наш друг уже много лет, мы не можем просто». Стук в дверь прервал зарождающийся скандал. Я замер, обменявшись быстрыми взглядами с друзьями, и моя рука невольно потянулась к потайному кинжалу в рукаве, надежному помощнику в опасных ситуациях. «Кто там?» — крикнул я, не отводя глаз от двери. «Господин Вальский», — раздался незнакомый голос с легким акцентом, — «прошу прощения за позднее вторжение. Меня зовут Абдул, я представляю шейха Мурада Аль-Нахара. Его превосходительство просит о встрече». «Араб», — прошептал Серый, сжимая кулаки размером с небольшие арбузы. «Здесь, в Академии», — Рита незаметно активировала покров совы. Серебристое свечение сконцентрировалось вокруг ее глаз, позволяя видеть сквозь твердые поверхности. Она пристально изучала темный силуэт за дверью. «Он один», — шепнула она, — «без оружия. И кажется, в его кармане есть что-то магическое. Не могу понять. Очень странная аура». Я глубоко вдохнул, борясь с желанием выставить незваного гостя. «Входите», — наконец отозвался я, крепче сжимая рукоять кинжала. Дверь медленно открылась, и в комнату вошел высокий араб, одетый в элегантный европейский костюм с восточными деталями. Его темные глаза моментально оценили обстановку, трех напряженных молодых людей, готовых к бою. «Господин Вальский», — он почтительно склонил голову, — «моего хозяина глубоко впечатлили рассказы о вашем необычном покрове». «Вот как?» — я небрежно откинулся на спинку стула, разыгрывая спокойствие, хотя внутри каждый нерв звенел от напряжения. «И откуда же ваш хозяин услышал обо мне?» Абдул позволил себе легкую улыбку. «Петербург полон слухов, особенно после вчерашних событий». Он выдержал паузу. «Шейх Мурад предлагает вам сделку, которая может оказаться взаимовыгодной для всех сторон». «Что за сделка?» — прямо спросил я, отбросив притворство. Абдул достал из внутреннего кармана небольшой сверток и аккуратно положил его на стол. «Считайте это жестом доброй воли», — произнес он, разворачивая ткань. Внутри лежала одна единственная страница, пожелтевшая от времени, с тончайшими прожилками, словно иссохшие вены. По краям виднелись следы от переплета, явно вырванная из книги. С виду совершенно пустая, но стоило мне протянуть руку, как страница засветилась тем же голубоватым светом, что и мой покров. Незримые символы проступили на древней бумаге. «Один из листов, которые вы попытались приобрести», — кивнул Абдул. «Шейх Мурад владеет всеми четырьмя недостающими страницами и готов обменять их на вашу помощь». Рита шагнула вперед, ее лицо выражало подозрение. «Откуда у вашего хозяина эти страницы?» «Приобрели у двух незадачливых воришек». Абдул слегка приподнял бровь. «Полагаю, они украли их у вашего друга, который выкрал их из особняка господина Пахомова». Серый с силой хлопнул себя по лбу. «Тощий хрен», — воскликнул он, — «я его даже толком не разглядел». Я медленно прикоснулся к светящейся странице, ощущая странное тепло, исходящее от бумаги. «И чего хочет твой хозяин взамен?» «Аудиенции», — ответил Абдул. «Наедине. Сегодня вечером, в гостинице «Империя». «С какого хрена?» — начал было Серый, но я поднял руку, останавливая его. «Я приду», — спокойно сказал я. «Один. Сень, ты спятил?» Рита выглядела так, словно собиралась схватить меня за шиворот и встряхнуть как следует. «Это может быть ловушка. Встреча будет происходить в ресторане, на первом этаже. Это нейтральная территория», — добавил Абдул, словно предугадав возражение. «К тому же, граф Давыдов уже дал свое неофициальное согласие на эту встречу». Рита застыла, уставившись на араба. «Мой отец?» «Да, госпожа Давыдова», — с почтением ответил Абдул. «Граф любезно согласился выступить гарантом безопасности господина Вальского. Он будет присутствовать при встрече». Это меняло дело. Если граф Давыдов, один из сильнейших магов империи, лично гарантировал безопасность, то хотя бы открытое нападение исключалось. А других угроз я не боялся, в договорах с мутными личностями у меня талант. «В 20:00, кивнул я. Абдул с уважением склонил голову и отступил к двери. «Экипаж будет ждать вас у ворот Академии. Шейх Мурад выражает глубокую благодарность за ваше согласие». Когда дверь за арабом закрылась, Рита задумчиво посмотрела на светящуюся страницу и слегка нахмурилась. «Даже с отцом в качестве гаранта, это все равно рискованно», – тихо произнесла она. «Шейх может иметь какие-то скрытые мотивы. Вчера они были готовы убить за этот реликт, а теперь просто хотят договориться. Странно. А у нас есть выбор», – я устало улыбнулся. «Без страниц реликт бесполезен. А судя по тому, как страница отреагировала на мой покров, шейх не врет, у него действительно есть то, что нам нужно. И что ты собираешься делать?» Серый присел на край кровати, и пружины жалобно застонали под его весом. «Для начала, встретиться с шейхом и выяснить, чего он хочет». Я вертел в руках светящуюся страницу. «Думаю, дело не в деньгах. Если бы ему просто нужен был реликт, он бы предложил выкупить, или бы забрал его силой. Здесь что-то другое. Просто будь начеку», — тихо произнесла Рита. «Эти люди очень опасны. Эй», — я подмигнул ей сделанной беззаботностью, — «я же мастер выходить из самых безвыходных ситуаций, забыла? А это, как раз, одна из них. Именно это меня и беспокоит», — вздохнула она. Холодный воздух подвала особняка Пахомова пробирал до костей. Фи осторожно шевельнул запястьями, давая наручникам слегка впиться в кожу. Все должно выглядеть правдоподобно. Он пустым взглядом смотрел в каменный пол, изображая оглушенного и дезориентированного пленника. Внутри же полная концентрация. Любая, даже мельчайшая ошибка могла стоить ему жизни. Массивная дверь со скрипом отворилась. Филя не поднял головы, но ощутил, как в комнату вошли несколько человек. По шагам он определил троих: двое охранников, судя по тяжелой поступи, и кто-то третий, с легкой, почти бесшумной походкой. «Поднимите его голову», — произнес ледяной голос Пахомова. Грубая рука схватила Филю за волосы и дернула вверх, заставив смотреть в лицо самому опасному человеку Петербурга. Василий Дмитриевич выглядел безупречно, ни единой морщинки на строгом костюме, ни капли эмоций на аристократическом лице, только глаза, черные, блестящие, как у настоящего ворона, изучали Филю с пронзительной внимательностью. «Ну что, господин предатель», — Пахомов сделал шаг вперед, — «расскажешь мне, что произошло, или мне придется убедить тебя по-плохому?» Филя сглотнул, демонстрируя испуг, хотя внутри был собран и готов к любому повороту событий. «Кто-то напал на особняк», — прохрипел он, слегка дрожащим голосом. Я услышал шум, потом удар по голове, потом темнота. Пахомов усмехнулся, и эта усмешка заставила кровь в жилах Фили похолодеть. «Какое удивительное совпадение», — промурлыкал он, обходя прикованного студента по кругу. «Ты приходишь ко мне с предложением предать своих друзей. Я оставляю тебя здесь под охраной. И именно в это время кто-то проникает в мой дом и выкрадывает определенные бумаги из моего личного тайника». Филя изобразил искреннее удивление. «Тайник? Какой тайник? Я ничего не знаю ни о каком». Удар Пахомова был молниеносным. Тыльной стороной ладони по лицу, точно в место, где уже расцветал синяк от кулака Серого. Филя застонал, голова мотнулась в сторону. «Проклятие, как же больно! Серый и так постарался на славу, а теперь еще и это». Но боль была только на руку, убедительнее выглядел. «Не люблю, когда мне лгут», — спокойно произнес Пахомов, потирая костяшки пальцев. «Давай начнем сначала. Кто был с тобой? Твои друзья, Вальский, Давыдова? Клянусь, я не...» — начал Филя, но замолчал, когда вокруг фигуры Пахомова вдруг заклубилось чернильно-черное свечение. Покров ворона активировался, окутывая хозяина особняка мерцающей тьмой. Воздух в подвале стал густым, словно кто-то распылил в нем мельчайшие частицы угольной пыли, сквозь которую с трудом просачивался свет. «Знаешь, что самое интересное в моем покрове?» — произнес Пахомов, и в его глазах мелькнуло множество крошечных точек, будто отражение звездного неба. «Коллективная память. Вороны веками собирали знания, наблюдали за людьми, видели их истинную сущность и всем этим делились со мной». Он сделал плавный жест рукой, и часть темного тумана отделилась, формируя на полу круг с мерцающими символами. «И вот что странно», — взгляд Пахомова стал пронзительным, изучающим. «Моя коллективная память никак не может разгадать тебя. Ты словно двоишься. То ли предатель, решивший спасти свою шкуру, то ли верный друг, затеявший какую-то игру». Он наклонился ближе, черные глаза буравили лицо Фили. «Это делает тебя интересным и очень опасным». Филя почувствовал, как по спине пробежал холодок. Об этой особенности покрова ворона ходили слухи, способности судить о характере человека, о его склонностях, видеть его будущее. «Вестник смерти, Так шептались в темных переулках о Пахомове, способном предсказать возможные варианты смерти любого, кто встречался на его пути. Пахомов внезапно издал звук, нечто среднее между карканьем и человеческим криком. Звуковая волна, порожденная этим криком судьбы, ударила Филю в грудь, и внезапно он увидел самого себя, лежащего в луже крови, в этом самом подвале, с широко распахнутыми мертвыми глазами. Образ был настолько ярким, что Филя невольно вскрикнул. «Видишь», — почти ласково произнес Пахомов, — «это твоя судьба, если ты и дальше будешь лгать». Филя резко дернулся в наручниках и активировал покров орла. Желтое сияние вспыхнуло вокруг него, моментально вступая в противоборство с черным туманом. Два покрова столкнулись, как две противоборствующие стихии, создавая маленький ураган в тесном подвале. «Ты...» Пахомов отступил на шаг, его глаза расширились от удивления. «Как ты смеешь? Знаете, что самое крутое в покрове орла?» Филя широко улыбнулся, игнорируя вопль одного из охранников, которого отбросило к стене визуализированным крылом. «Он дает тебе большое пространство для маневра». Еще одно движение, и металлические браслеты щелкнули, распахиваясь. Филя вскочил на ноги, окутанный золотистым сиянием с проступающими очертаниями гигантских крыльев. Пахомов не стал атаковать напрямую. Вместо этого он сделал плавное движение рукой, и тени в углах подвала внезапно ожили. Теневое перемещение, еще одна способность покрова ворона, позволяла ему контролировать тьму, создавая из нее порталы. Три темных провала образовались вокруг Фили, и из каждого вытекала густая, как смола, темная субстанция. «Ты не сможешь сбежать отсюда», — сказал Пахомов, и его голос звучал из разных углов комнаты одновременно. «Тени повсюду, я повсюду». Филя почувствовал, как темная субстанция пытается обвиться вокруг его ног, словно живые тени стремятся удержать его на месте. Покров орла все еще сиял, но тьма медленно поднималась по его ногам. «А вот и нет», — усмехнулся Филя, концентрируя энергию. «Орел всегда летит выше ворона». С этими словами он резко выпустил всю накопленную энергию вниз, создав мощный направленный поток, который буквально катапультировал его к потолку. Оказавшись наверху, он оттолкнулся, разминувшись с тенями, которые тянулись к нему снизу. Охранники Пахомова пытались вмешаться, активируя покровы, но Филя уже перемещался с такой скоростью, что казался размытым пятном золотистого света. «Браво!» — хладнокровно произнес Пахомов, делая шаг в ближайшую тень и исчезая в ней. Через долю секунды он появился из тени в другом углу комнаты, оказавшись на пути Фили. Но от теней не убежать. Рыжий студент сжался в комок, и его покров преобразовался, золотое свечение сформировало вокруг него сферический щит. Пахомов не атаковал напрямую, вместо этого он поднес к губам что-то небольшое, похожее на черное перо, дунул на него, и перо превратилось в стаю крошечных воронов, которые устремились к щиту Фили. «Видишь этих птиц?» Пахомов наблюдал за роем с хищным интересом. «Они ищут твои следы. Любая вещь, к которой ты прикасался, любой предмет, который ты держал в руках, мои собиратели секретов найдут их и расскажут мне все твои тайны». Вороны не атаковали щит Фили напрямую, вместо этого они разлетелись по подвалу, обследуя каждый сантиметр пространства. Одна из птиц опустилась на металлические наручники, которые Филя только что снял, и словно растворилась в них. Другая нашла несколько рыжих волос, упавших на пол, и тоже исчезла, впитываясь в них. Филя понял, что происходит. Эти создания извлекали воспоминания из предметов, с которыми он контактировал. Если они найдут достаточно его следов. «Сдавайся, мальчик», — Пахомов выглядел почти скучающим. «Скажи, где Вальский, где мои страницы, и, возможно, я буду милосерден». Филя видел, как все больше воронов находили его следы, пот на полу, где он стоял, кровь с разбитой губы, волосы. Черные птицы впитывали все это, собирая по крупицам информацию о нем. Нужно было действовать, и быстро, пока Пахомов не собрал слишком много. Он закрыл глаза, концентрируясь сильнее, чем когда-либо прежде. Золотистое свечение вокруг него стало ярче, насыщеннее, почти ослепительным. «Знаете, господин Пахомов», — сказал Филя, и его голос звучал удивительно спокойно, — «у покрова орла есть одна особенность, о которой мало кто знает». Внезапно золотистая сфера взорвалась наружу волной чистой энергии, отбрасывая черных воронов во все стороны и даже заставив Пахомова пошатнуться. «Если сконцентрироваться достаточно сильно», — продолжил Филя, поднимаясь в воздух на мерцающих крыльях, мы можем создавать ослепляющие вспышки». С этими словами от его тела пошел такой яркий золотой свет, что все в подвале, включая Пахомова, инстинктивно закрыли глаза. Эта вспышка длилась всего мгновение, но Филе этого хватило. Он метнулся к небольшому окошку под потолком, выходящему на уровень улицы, и с силой ударил в него, разбивая стекло. «Прощайте, господин Пахомов!» – выкрикнул он, протискиваясь в узкий проем. Было приятно познакомиться. Когда золотистый след Фили растворился в ночном небе, губы Пахомова растянулись в тонкой, удовлетворенной усмешке. «Василий Дмитриевич», — произнес один из охранников, вставая и потирая ушибленное плечо, — «я не смею сомневаться, но вы же сами велели нам не вмешиваться, еще до того, как мы вошли в камеру. Почему вы дали ему уйти?» Пахомов неторопливо поднял с пола одного из своих маленьких воронов. Птица, похожая на крошечную тень, трепетала в его пальцах, впитав воспоминания с наручников и капель крови. «Вы все еще мыслите слишком примитивно, Григорьев», — произнес Пахомов с легким оттенком надменности в голосе. «Для чего мне удерживать здесь этого юношу, когда он гораздо полезнее на свободе? Господин Ветрогонов сделает все, чего я от него ожидаю, направится прямиком к своему другу Вальскому и приведет нас к моей собственности». Второй охранник кивнул, начиная понимать. Так вся его история о предательстве друзей. Разумеется, фальшивка. Пахомов позволил себе снисходительную улыбку. Господин Ветрогонов пытался разыграть партию, не понимая, что я вижу все его ходы наперед. Он слишком верен своим товарищам, и это делает его предсказуемым. Охранники переглянулись. Теперь план хозяина становился ясен. «Какие будут распоряжения?» — спросил первый, выпрямляясь. «Распорядитесь, чтобы наши люди заняли позиции у Академии Покрова и гостиницы «Империя». Подготовьте группу быстрого реагирования». Пахомов сделал шаг к глубокой тени в углу подвала. Его фигура начала растворяться в темноте. «И проявляйте особую осторожность при обнаружении агентов Корнилова. Мы не позволим им вмешаться в наши дела». Его голос раздался уже из тени, холодной и полной решимости. «Сегодня ночью я верну то, что принадлежит мне по праву». Два ворона, сотканные из клочков черного тумана, бесшумно вылетели через разбитое окно. Охота началась. Глава 19. Шейх и его цели. Примерно в то же время, карета шейха Аль-Нахара мягко покачивалась на ходу, пока мы пересекали ночной Петербург. Роскошный экипаж с позолоченными ручками и шелковыми шторами на окнах резко контрастировал с моим внутренним состоянием. Я сидел, крепко сжимая в кармане светящуюся страницу реликта, и пытался просчитать все возможные исходы предстоящей встречи. «Думай, Арсений, думай», — мысленно повторял я, наблюдая, как за окном проплывают огни вечернего города. Абдул, сидевший напротив, сохранял почтительное молчание. Его темные глаза иногда останавливались на мне, изучая с нескрываемым интересом, но вопросов он не задавал.